Глава 9. Брат на брата. Глухо и раскатисто вздыхали тяжелые орудия. Офицеры на подводах ехали в штаб дивизии. Подводчик Мотовилова при каждом выстреле пугливо охал, вздыхал, крестился. О, Господи, страсти какие! Как гром ровно! Сила какая! Господи, Господи! Мотовилов, улыбаясь, говорил подводчику. Это наши красные морду бьют. Подводчик близорукими, прищуренными старческими глазами смотрел вдаль. Кто же ее знает, какие наши, какие чужие. По мне все наши, все мы люди, все крещеные, все русские. И чего деремся, бог весть. Выдумали каких-то красных да белых и дерутся. Мотовилов злобно смотрел на старика. Сибирь проклятая. Им все равно, им все свои. Не видали они еще красных-то. Вот и говорят так, сволочь. Офицер с досадой плюнул, закурил папироску. Дорога была ровная, гладкая, накатанная после недавних дождей. Черные ленты прорезала она тучные луга, пашни и паскотины. Урожай был хороший. Хлеб жиром отливал на солнце. Мотовилов смотрел на огромные сибирские поля. Вспоминал знакомые деревни, так резко отличавшиеся от российских своими большими светлыми избами, крытыми железом, и недоумевал, почему сибиряки – народ зажиточный, по своему имущественному положению, интересам, близко стоящие к помещику, собственнику, так враждебно настроены против белых. Добрые сибирские лошаденки бежали ровной, быстрой рысью. Ходок, полный сена, мягко покачивал. Расслабляющая, ленивая истома овладела седоком. Мотовилов так и не мог сосредоточиться на интересовавшем его вопросе, не находил ответа. На берегу большого круглого озера показалось село. «А вот и щучье», — сказал подводчик. Мотовилов молча сосал папироску. Въехали в село, встреченные дружным лаем десятка собак всех пород и возрастов. Проехали 2-3 улицы и остановились на площади среди села, перед большим домом с красным флагом у крыльца. Офицеры недоумевающе переглянулись. Колпаков слегка побледнел. «Что за черт? Да они нас красным привезли!» В окно высунулась большая черная борода с проседью, лохматая голова и плечо с погоном полковника. «Нет, господа офицеры, ошибаетесь. Не красным, а к белым, да еще к каким!» Голова скрылась. Из окна слышался громкий раскатистый хохот. Подпоручики облегченно вздохнули и пошли в штаб представляться. Борода оказалась принадлежащей полковнику Мочалову, начальнику дивизии. Полковник Мочалов, человек весьма веселый, встретил вновь прибывших, как старых знакомых. «Ха-ха-ха!» — хохотал он, вставая навстречу смущенным подпоручикам. «Так красным, говорите, попали? Ха-ха-ха! Ах вы, колченята, колченята молодые! Сидели вы в тылу и ничего не знали! Не слышали вы, видно, что наша энская добровольческая дивизия дерется под красным знаменем? Дерется не за что-нибудь, а за учредительное собрание, за свободу, за революцию. Ха-ха-ха!» – раскатывался полковник. Лица у многих вытянулись от удивления. Только один Иванов улыбался. Начальник дивизии смотрел на смущенные, недоумевающие лица офицеров и снова раскатывался взрывами смеха. «Ха-ха-ха!» – капитан, – обратился он к своему начальнику штаба. «Посмотрите на этих юнцов. А? Какова заквасочка-то? Из молодых до ранние. Едва красную тряпочку увидели, как уже и стоп в тупик стали. Вот они какие, колченята-то. Это не наши веселые прапорочки, керенки. Это что-то такого особенного, с перчиком». Мочалов помолчал немного, затянулся несколько раз из короткой английской трубочки, сделался серьезным. «Ну-с, шутки в сторону, господа. Предупреждаю вас, что наша дивизия несколько отличается от других частей и своим составом, и дисциплиной. Наша дивизия состоит почти исключительно из рабочих добровольцев Энского завода. Знаете такое на Урале? Ну-с вот, рабочие восстали против красных потому, что некоторые комиссары принялись насаждать социализм с револьвером и нагайкой в руках. А плоды земные распределили так, что было заметно, как пухли от них комиссарские карманы. Ну а тут еще и сэры подлили масло в огонь с моей агитацией. за учредилку. Вот наши энцы и поднялись. Итак, господа, наши добровольцы воюют за свободу, за учредительное собрание, поэтому в строю они держатся свободно. Дисциплину, как беспрекословное подчинение единой воле начальника, они признают только в бою. Вне боя они с вами как с товарищами, как с братьями будут обращаться. Не обижайтесь на это. Зато уж будьте покойны. В бою они вас не выдадут, за шиворот красным не потащат. Капитан снова обратился Мочалов к начальнику штаба. Всех их в первый энский полк. Капитан молча наклонил голову. В тот же день офицеры явились в полк. Солдаты встретили молодых офицеров тепло и радушно. Сразу же окружили их тесным кольцом. Начались расспросы о том, как идут дела в тылу, скоро ли придут на помощь союзники. На свои силы как будто не надеялись. Жаловались, что другие части, особенно из мобилизованных сибиряков, всегда подводят в бою, всегда приходится из-за них отступать. «Мы деремся, деремся, наступаем, гоним красных», — говорил рыжебородый пожилой солдат. «А смотришь, сибиряки паршивые, побежали у тебя на фланге, но приходится и нам отступать». «Командиров у нас вот тоже мало», — начал молодой унтер-офицер. «Чего же у нас с ротами фельдфебеля да ундеры командуют? А что ундер может?» «Все уже не то, что настоящий офицер. Образованность много значит. Мы вот теперь вам рады, как братьям родным». Бородатые, усатые, добродушные лица улыбались, утвердительно кивали головами. Рыжебородый добавил, что верно, то верно. Офицеры нам нужны. Потому специальность, скажем, как мастер на заводе, али фабрике, так и офицер в бою. Офицеры чувствовали себя легко среди тесной толпы солдат. Всем им казалось, что они с этими людьми знакомы уже давно. Мотовилов размяк, долго и ласково смотрел он на Рыжебородого, потом положил ему руку на плечо, спросил. «А ну скажи, дядя, ты ведь женат, наверное, и детишки есть?» Рыжебородый удивленно немного приподнял брови. «Как же? И жена, и трое ребят есть. Вместе воюем. Жена во втором разряде ездит». «Да ну!» – удивился офицер. «Вы что, господин поручик, удивляетесь?» – вмешался унтер-офицер. «У нас все почти что так на войну выехали, со всем семейством. Как в бою, так врозь. А как в резерве отойдем, так и вместе. Тут у нас и блины, и оладьи пойдут, и бельишко помоют бабы и починят. У нас в дивизии насчет этого хорошо». У нас как одна семья все живут. Жалко только мало уж нас старых энцев осталось. Ну а из-за чего воевать-то пошли? А лица оживились, глаза вспыхнули гневом. Заговорили все сразу, шумно перебивая друг друга, стали доказывать, что не воевать с красными нельзя, что жизнь при них невозможна. Говорили горячо, бестолково. Офицеры молча слушали, улыбались. Из всего бурного потока слов они поняли ясно и определенно, что энцы знают, за что воюют, что воевать вместе с ними хорошо, безопасно. Разошлись энцы поздно вечером, возбужденные, с растревоженными воспоминаниями о доме, о родном заводе, где родились и выросли, откуда пришлось уйти и куда так сильно тянуло. Молодой безусый пермяк Фома, вестовой подпоручика Барановского, ждал своего командира у костра. Барановский пришел веселый, оживленный. «Ну как, живем, Фомушка?» – громко крикнул он и сел к костру. Фома встал, взял под козырек. «Да садись, садись, чего там?» – сказал офицер. «Ничего, господин поручик», – улыбаясь, сел Фома. «Вот картошки вам сварил. Не хотите ли покушать?» Вестовой поставил перед Барановским котелок дымящегося ароматного картофеля. «Молодец, Фомушка. Ну давай, брат, вместе, бери ложку». Фома из вежливости было отказался, но потом стал усердно помогать своему командиру. Котелок быстро опустел. «Эх, чайку бы теперь», — вслух подумал Барановский. Фома засмеялся. «Чай готов, господин поручик». «Ну да ты, брат, настоящее сокровище, а не вестовой». «Вот я и ягодки к чайку набрал», — добавил Фома, подавая офицеру большую кружку костяники. После картофеля жажда была сильная, и чай под кисленные ягоды оказался особенно вкусным. Барановский медленно тянул из кружки горячую влагу и пристально смотрел в потухающий костер. Вестовой заметил взгляд командира, повернулся к костру, посмотрел на тухнущие головни. «Поглядите, господин поручик, как на бой похоже. Что, Фомушка, на бой похоже? Не понял офицер. Да вот костер этот. Ночью эдак бывает, как угольки горят, выстрелы, и как угольки тухнут. Офицер посмотрел в глаза солдату. Ты доброволец, Фомушка? Конечно, доброволец, господин поручик. Почему, конечно, Фомушка? Да как же, у нас весь завод пошел против красных. Потому они дикались над нами, как звери. Как дикались? Очень просто. Грабеж полный производили. Скотину отбирали, хлеб, сено, ульи разбивали. Да мед не только лопали в три горла, а и телеги свои им смазывали. Разве это не деканье? Фома заговорил быстро, сердито посматривая на Барановского, как бы досадуя на то, что офицер до сей поры не знает таких простых вещей. Так ты из-за этого и пошел добровольцем? А то как же, вот и пошел. Разве можно им, разбойникам, власть сдавать? Они со свету ж живут. А брат-то у меня комиссар, неожиданно вспомнил вестовой. Комиссаром в Петрограде служит. Как узнал он, что я с белыми ушел, так домой письмо прислал. Что Фома, дескать, мол, не брат мне больше, а враг внутренний. Барановский вспомнил, что у него на Волге остался 17-летний брат и мать. Что брата теперь, наверное, мобилизовали, и что, возможно, он встретится с ним в бою. «Фомушка, а ты не боишься с братом в бою встретиться?» Фома добродушно улыбнулся. «Чего бояться, господин поручик? Какой он мне брат? Враг он, враг и есть, и не заметишь, как убьешь». Барановский вздрогнул. В памяти всплыл образ высокого мальчика, нежного, ласкового брата Коли. «Враги?» Нет, никогда Коля ему не будет врагом. Это немыслимо. Фомушка, а у меня тоже есть брат у красных. Ну вот, оба мы одинаковые. Значит, брат на брата, равнодушно как-то сказал Фома и позевнул. Спать надо, господин поручик, добавил он совсем уже сонным голосом. Барановский покорно лег на приготовленную постель из сена. Фома поместился рядом. Лес тихо шумел верхушками. Солдаты давно уже спали. На дальнем конце поляны у груды тухнущих углей стоял дневальный. Серая шинель его, темная сзади и на плечах, спереди была облита багровым жаром. Тонкой кровавой паутиной поблескивали штыки винтовок, составленных в козлы. Ночь была темная и холодная. Облака черными мохнатыми клубами плыли по небу. В голове офицера роились и медленно, как тяжелые тучи, тянулись мрачные мысли. Он никак не мог помириться с тем, что нежный брат Коля – враг ему, что, может быть, завтра он с перекошенным от злобы лицом будет пускать в него пулю за пулей. Сырой холод сибирской ночи забирался под шинель, ледяными влажными лапами хватался за грудь. Барановскому не спалось. «Фома», – толкнул вестового, – «А может быть, мы завтра в бою с братьями встретимся?» Фома уже спал и долго не мог понять вопроса. Мычал в ответ и сонно переспрашивал. «А? Что? Как?» Пока, наконец, понял и ответил спокойно. «Все может быть». Багрово-красная полоса света показалась на востоке, когда Барановский стал тяжело забываться. Засыпая, он видел в кровавом тумане рассвета искаженное злобой лицо брата Коли, и мысль, неясная и смутная, как сумрак зари, бродила в мозгу. Враги. Братья враги. Брат на брата.